Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. А я вот по объявлению звоню. По объявлению, да? Сейчас я трубочку передам. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я по объявлению звоню по поводу Замечательно. помощи. Вот у меня такой вопрос. Вы на дому лечите или сами приезжаете? Я и сам приезжаю и на дому у вас могу лечить, могу и в поликлинике, могу и в стационаре вас лечить. Какие проблемы-то у вас? Ну, у меня просто муж сходил в баню, вот, и у И... него что-то, ну, как бы подтекать или подкапывать начало, вот, а что-то вот он, не знаю, не уговаривается уйти, ну, пойти, так сказать, в поликлинику. Ну, вы мне сейчас свой домашний телефон оставите? Да. Сейчас, минуточку. 20. А он сейчас дома? У вас какие? 499, 495? 495. Ага, 495. Так, как мужа зовут? Сергей. Сергей. Вы сейчас с ним вместе? Он дома? Дайте ему трубку. Да, одну минуточку. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, что у вас с вами случилось-то? Ну, у меня с конца покапывает. После бани? Да. А девчонки хорошие были в бане? Ну, такие 50 на 50. 50 на 50, да. А после этих девчонок с женой были в контакте? Слава богу, еще нет. Нет, да? Хорошо. А вы этим девчонкам предъявили, так сказать, свои претензии, что у вас там какие-то неприятности появились? Нет, не смогли их найти пока. А как же так? Они что там, не на постоянной, так сказать, основе работают в бане? Видимо, нет, не я заказывал. Не вы заказывали, да? А где вы мой телефон-то увидели? В рекламе. В какой, где? Ну, помощь. Какой помощь? Ну, доктора. Где это? Ну, реклама такая. Где она? Как журнал называется? Журнал? Да. Интернет. А, интернет. В Да. интернете вы увидели. Ладненько. А вы в КВД ходили? Пока мест нет, никуда еще не ходил, В мы отделении сразу. какого цвета? Что? В отделении какого цвета? Алло, алло, алло, алло. Какого цвета у вас в отделении? Белая. Белые, да? Да, неприятно, неприятно. А вы вообще понимаете, что вы могли подцепить и СПИД, и сифилис, в общем-то, одномоментно? Только там проявление гораздо позже бывает. Ну, я понимаю, но на что делать? Надо идти в КВД, сдать кровь на ВИЧ, на сифилис, гепатит Б, С, цитомегаловирус, на хламидии и сделать там мазочек. В КВД, там анонимно все это делают. Вы в каком районе живете? Ну, а с анализами уже можно будет к вам? Да, потом можете позвонить мне. Пожалуйста. Я понял. А как мазок делают? Блять. Да. Алло, здравствуйте. Добрый день. А вот я вам вчера звонила, вот с мужем, вот вы Минуточку, посоветовали. подождите. Момент, Макс. Да. А что там у вас, ну-ка? А вчера мы вот звонили вам с мужем, вот, вы посоветовали в КВД сходить, там анализы сдать. Вот, анализы мы сегодня получили с И что утра. там у него? Вот, сейчас, одну минуточку, я мужу дам. Сереж, возьми, пожалуйста. Да, здравствуйте. Добрый день. Я проверился вчера в КВД. На гонорею, хламидиоз, сифилис, ну и ряд других заболеваний. Нет, на ВИЧ взяли кровь, на гепатит Конечно, В, С, ну да, цитомегаловирус. я на все, на основное все. А как И мне... лаборатория ваша называется, где вы сдавали? Лаборатория? Да, где вы сдавали? В КВД? Вчера? Алло. Да, вчера сдавали. Да, вчера. А когда ответ получили? Сегодня. Быть такого не может, КВД. Как-то. А вот так в КВД такого быть не может. Так это, ну, платное, там очень быстро все. То есть я двойная оплата. Платно, не платно. Какая лаборатория делала анализы? Не знаю, просто КВД лаборатория там по анализам. только мозги смотрят. Я даже не помню. КВД на Войковской, я знаю. Но вы там сдавали? Ну да. Вы там живете? Ну рядышком, да. Ну и что там, в результате все чисто? Ну вот, отрицательный ответ. И сказали, что никаких инфекций не обнаружено. Но у меня неприятные ощущения остались, и выделение не проходит. Так И мазок же самое сделали, главное, чистый мазок сделали. конечно, Ну что там в мазке? ну ничего, скорее ничего. Точно ничего? Так вы говорите, выделение у вас есть. Ну, белые, да. И у моих друзей тоже, и у них то же самое ответ. Ну, еще раз сходите туда, скажите, что есть выделение. Именно подойдите, часа за два не мочась, выпейте водочки накануне. То есть какая-то ошибка, да? Ну, на ошибку имеют все право. Но если есть выделение, ну, что-то должны были зафиксировать. Я понял. Выпейте сегодня алкоголь, примите солененькую, остренькую, полопайте. И часа за два, как минимум, не мочась туда на мазок. А у вас, ну, были жуткие случаи, что с первого раза, ну, то есть, ну, у человека тоже не обнаружилось ничего? Так и бывало. Бывало так, что человек болен сифилисом, а у него ни одна из реакций ничего не показывает. А почему это так? Из-за чего? Ну, это долго вам объяснять. Ну, такое бывает. Так называемая ложная отрицательная реакция. Ну, из-за сифилиса же не умирают люди, да? Что? Из-за сифилиса люди не умирают? Сразу нет. Сразу нет. А сколько времени должно прийти? Не знаю, Владимир Ильич Ленин сколько прожил? Ну, нормально он прожил. Больше 50, сколько я помню. 54 года? Ну да. Да хуй там нормально. Не, ну... Если за 80, то уже женщин пользуют и живут нормальной жизнью. Святослав Викторович, я забыл вам сказать. Дело в том, что еще вчера звонил вам ваш помощник и попросил нас к вам подъехать. У меня нет помощников. Ну, я, ну, жена с ним говорила, сейчас я позову. Лора! Да, алло. Да. А вот скажите, а вот вчера вот ваш помощник, я не знаю, раз пять, наверное, звонил, говорил. Ну, это, там, во-первых, не мой помощник, а это один пидорас, которого милиция разыскивает. Это телефонный, так скажем, мягко выражаясь, грубо говоря, пидорас, который названивает всем, где только возможно, гадит, срет, деньги вымучивает, там, угрожает убить. Ну, он ебнутый человек, его милиция ищет, короче говоря. А, понятно. То я тоже что-то подумала, думаю, странно. Пять раз уже, даже в 11 часу вчера звонил. И, там, нет, по поводу... это конченый пидорас абсолютно. Он действительно гомосексуалист, там, пидор такой галимый. Понятно. А как что, же... отдайте трубочку мужу. Да, сейчас. Сереж. Да, да. Сергей. А скажите-ка, пожалуйста, вот вы когда последний раз сейчас писали, мочились? Еще раз. Когда писать ходили последний раз сегодня? Ну вот сегодня, с утра. Во сколько время? Часа два назад. Больно было. Назад. Вот смотри, у тебя есть баночка такая прозрачная, чистого стекла? Ну конечно. Вот пописай в нее так, чтобы там мочи было сантиметров 6-7. Изболтни и посмотри на свет. Там хлопья какие-нибудь плавают, такие нити. Ага. И перезвонить вам, да? Конечно, давай. Хорошо. Все, давай, спасибо. Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович? Я. А, это вот Лариса. Вот мы звонили вам с утра. Вы сказали, что пописать надо там, посмотреть мочу на... Да, ну что там? Ну вот вы знаете, вот если как бы банку не трясти, то вроде как бы она нормальная. Но если чуть-чуть ее встряхнешь на свет, то немножечко осадочек есть. Ну, есть такие короткие маленькие нити длиной 3-5 миллиметров. Они падают на дно? Ну да, такие беленькие, маленькие. Ну, тогда идите к врачу, где, куда он обращался, и, так сказать, с прежними жалобами. Ага. Алло, Святослав Викторович. Вот это Артем Шишков. Вот ну, во-первых, давайте... это не Артема Шишкова. Я всех пидорасов вас знаю наизусть по голосу. Алло. И... А... Да-да, там пидорас какой-то влез. Алло, это я просто к вашему телефону подключился. Ну, давайте, вот вы мне будете по 1000 рублей за месяц. Девушка, вот там получаете компенсацию от этого пидора. В смысле? Алло. Алло. Да. Стасов Викторович, Лариса, Стасов Викторович, а что такое происходит вот это? Кто говорит? Лариса. Представьтесь, пожалуйста. Лариса. Кто? Говорит. Лариса. Марина? Лариса. Лариса, я слушаю вас, да. Лариса. Мы вот с вами два дня разговаривали, вот вчера звонил какой-то ваш помощник, сегодня какой-то вообще дебил звонит. Вот, Лариса, послушайте меня внимательно, у меня помощников нет. Это prank.ru, такие телефонные хулиганы. Они мне заказывают пиццу, и такси порой на дом вызывают. Вот так вот забавляются пидорасы эти, понимаете? А как они к моему телефону подключились? Я к вам ничего личного, как говорят, и вас знать не знаю, знать не хочу. А вот, так Святослав Викторович, вы мне будете 1000 рублей доплатить? А как они подключаются-то к линии, я не пойму. Вот с этими пидорасами беседуйте, пожалуйста. Я к вам, у меня к вам ничего личного. И даже не личного. Алло? Стаслав Викторович, а вот мне объясните, а как они к моему телефону подключились? Это что у меня теперь, ну, телефон на прослушке? Ну, это у них электроника там, они владеют этой техникой, это, ну, просто пидоросня, понимаете? Ну, говно нахуй. Не люди, а говно, это мерк, понимаете, это ничтожество. Нет, ну, просто они... я понимаю, что ненормально обращаться куда-то, это как телефон прослушивать? Ну, послушайте меня внимательно. Я уже обратился, одного пидораса, вот, некий, так сказать, Шишков Артем Владимирович, его же ищет милиция, блядь, он дома не живет. Родители говорят, мы не знаем, где он находится. То есть, рано или поздно его пидорас этого первого поймает, потом через него найдут всех остальных. Это такое сообщество, запишите, пранк.ка, как наша русская, .ру. Они там выставляют вот эти все разговоры, там снимки даже у них есть. Ну, ничтожество, смотрите, недочеловеки, это не люди, нахуй. Так. При Гитлере таких пранк? Просто, как говорят, в газовых камерах, блядь, уничтожали и все. Пранк, как вы сказали? Что? Пранк, как наша К, точка ру. Пранк, точка ру. Точка ру. Вот они выставляют эти разговоры, как кто-то с кем-то ругается. Вот, допустим, вы мне позвонили, я вас матом облаял, вы меня облаяли. Они это выставляют туда и с этого ха-ха ловят. Нет, просто смотрите, я вчера вам позвонила вот по поводу Сергея, да? Вот. Какого Сергея? Ну, я вам сейчас звонила. Мужа, да. Вот они мне говорят, сейчас мы доебем вот эту женщину, которая тебе звонила, она тебя, говорит, в суд подаст. Понимаете, ну это пидоросня, просто пидоросня, конченая. Они меня уже второй год донимают этим. У меня заявление есть, прокуратура уже дала добро их найти, и там МВД и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Ну, понятно, просто у меня, понимаете... Они прослушают наш сейчас с вами разговор. И сейчас вот не знаю, что они там. Как же они так можно? Такая аппаратура может... Смотрите, внедряйте разговор, блядь, как спокойно. Молодой человек, вам жить надоело? Да их, конечно, нужно убивать, таких пидорасов, несомненно. Вот если вы мне 1000 рублей не дадите, я вам телефон нахрен обрублю и буду звонить с него. Вот ты сейчас на сотовый звонишь, так что, знаете, вот... Я вам... Искренне советую, естественно, куда-то написать, но дело в том, что уже этим пидорасом, вот кто главный у меня засветился, ему уже занимается. Слава, мы тебя и ее достанем. Вы ничего не говорят, пидорасы. Да. Нет, ну просто у меня вот вчера вечером, а вот сегодня начались вот эти вот звонки. Да. Все кидают, ваш телефон диктуют. И так далее. Mm-hmm. Просто понять хотела, откуда Что... Ну, видите, в чем дело. Мне 61 год, я пенсионер, я врач, действительно, дерматовенеролог. Но эти пидорасы, я даже знаю, кто заказ сделал. Они мне сдали этого человека, обосрались и сдали. Но этому человеку ничего делать не будут, потому что мой сын родной. Он мне еще должен кормить на старости лет. Вот. Ну, вот с этими пидорами он связан. Ужас. Вот такая селяви. А сына как зовут? Просто, может, я знаю кого-то, я просто... Да понять... нет, вы не знаете, его Евгений зовут. Да. И Женю достанем. Вот видишь, они говорят, и Женю достанем. Ну, я слышу, они как-то вклиниваются, такой фон начинается. Да. Они владеют, так сказать, вот этой технологией. Угу. Ну, хуй бы с ними, как говорят по-русски, вы меня уж... Не, я просто, понимаете, трубку беру, да, но вот тут гудки, их и начинается фон. Вот тот уже боится домой приехать. Давайте домой приехать, потому что уже неоднократно к нему приезжали, пытались его там отловить. Ну, знаете, как говорят, сколько веревочки не виться, к концу видать. Я к тебе домой приеду. Сейчас всех ваших клиентов отобьем. Сейчас ваших клиентов всех отобьем. Да хуй с тобой, отбиваю. У меня 6 видов связи, пидорас ты ебаный. Ребят, что вы хотите, собственно? Они денег хотят, они с меня требовали денег. Это уже статья Уголовного кодекса. Угрожали меня убить. Слава, дай в общак. Слава, ты в общак не дал. Хуй вам нарыло, пидорасовое, ебаное. В общак дал. Вот вы можете только у собаки моего соседа отсосать, блядь. Вот вам будет на общак. Уж извините, девушка, что я так общаюсь. Да с ними, ничего, ничего. Они я уже просто недостойны, понимаю. У меня тоже уже сегодня и ночью звонили. Они другого языка недостойны. Слава, ты хам. Ну уж, какой родился, ебашу мать. Ладно, понятно. А вот подождите, Святослав Викторович, а телефон вот этого мужчины, который скрывается, можно? Может быть, мы как-то. Сейчас я вам дам, сейчас, момент, момент. Подождите, сейчас в комнату уйду, у меня там запись есть. 3-2. Там проживает. Их отец 36-го года рождения. Артем Владимирович, этот пидорас, 72-го года рождения. И Алла Владимировна, такая же пидораска, 76-го года рождения, которая тоже этой фигней занимается. Но это уже как бы доказанный факт, что это действительно абсолютно, звонки. Абсолютно, да, абсолютно. Это сообщество, у них prank.ru, есть свой сайт там и прочее. Ага. Просто чтобы это... Он, этот Шишков, лежал в дурдоме. Он однажды мне сказал, что мне нихуя не будет, типа у меня белый билет. Хотя сейчас формально у него белого билета нет, но действительно он был в сумасшедшем доме. Они думают, в общем, уверен в своей безнаказанности. Мы тебя в Кащенко закроем. Понятно. Вот посмотрим. Вот, вот сейчас его голос, вот это Артема ебаного. Ага. Это его голос. Я его визуально никогда не видел, видеть не хочу. Зато я тебя видел. А зато я тебя видел. Власти. Я тебя видел. Все, да, ну знаешь, просто тобой, заявление надо писать на АТС. Да, и... пожалуй, так. Пожалуй. Прокуратуру, потому что звонки уже. Не только сумки. Вам, он мне порой вызывает такси, блядь, вызывает, что я Мерседес хочу купить. Звонит какую-то там еще область, что мне вызывает машину там, или еще что-либо. То шашлыки, то еще мало. Ну, в общем, пидорас вот этим увлекает. Ну, это беспредел, на самом деле. Это же обман, это заказы такие. Дело в том, лично у меня он насосал 3 статьи. Телефонное хулиганство, угроза убийством, телефонный терроризм и вымогательство денег. Понимаете, тут несколько статей, блядь, у него уже висит конкретно. Понятно. Нет, просто я имею в виду, что если он делает ложные вызовы, то значит как-то должны же его вычислить. Ну, дело в том, что он звонит сотовых телефонов, сейчас сим-карты продаются порой на улице даже без предъявления паспорта. Угу. Понимаете? Он симок всяких. Он даже не скрывает, я говорю, симок накупил себе дофига, говорит, и звоню. У нас денег больше. Вымогал у меня деньги, вымогает его, он и его друзья, мол, ты $5000, другой сказал $200. Уже 10. Уже 10, да. Ну хорошо. А мне просто за этот телефон дай. Пидор, а сколько твоя квартира стоит? Слышь, пидор, сколько твоя квартира стоит? 50 рублей. Сколько? Раз в 5 больше, чем твоя. Раз в 5. Ну, я думаю, ты мне ее подаришь. Все, пока. Да, я слушаю вас. Я тебе подарю стаканчик с хлопьями. Вот послушай меня, Артем. Вот я могу иногда угадывать мысли на расстоянии. Вот хочешь я угадаю твою мысль? Артем, хочешь? А ну-ка. Ну, еще раз скажи, я хочу угадать... давай, докторишка, угадай мою мысль. Вот я сейчас внимательно задумался. Так. Ты, правда, это скрываешь мысль, но она глубоко у тебя сидит в подсознании. Так. Сейчас я сосредоточился. Сейчас буду угадывать. Ну-ка еще раз сам подумай, вот задумай эту мысль. Задумай. Давай, я сейчас буду угадывать. Аж глаза закрыл. Так. Все, закрыл глаза? Да. Так. Все, я... Славик, ты что там дрочишь, Славик? Стоп. Еще раз задумайся, ты меня сбил. Задумайся. Хорошо. Так. Ты хочешь подарить свою квартиру моим друзьям? Алло. На самом деле, вместе с друзьями ты хочешь скинуться в общак. Угу, понятно. Понял. Слушай, может быть, у тебя есть желание получить отвращение ко всему сущему? Опа! Это кто? Можно. Это кто это вышел в эфир? Ну, не важно. Мамочка? Нет, не мамочка. Ну что, есть желание? У мамочки другой голос. Какой другой? Ну, такой более пацанячий. А вы такой серьезный мэн. Ну, мальчик, да. Я так понимаю, вы там в авторитете, да, самый у Славика? Ну, звони. Я жду. Так я позвонил. Давай. Славу дайте? Угу. Славу дай. Взаимно. Резко славу дал. Отлично. Давай славу говорю. Давай, пока. Давай, Слава, говори. Да, я слушаю вас. А ну-ка дай мне своего дружка, собутыльника. Слушай-ка ты, пидор, я угадал твою мысль, но я знаю, что думаю, это слишком, по-моему, для меня много. Я в детский фонд отдам твою квартиру, хорошо? Ты на общак сбросишься, ты что, еще не понял? Я слушаю вас. Слава, ты перевел деньги? Хуй нарыло. Слава. Хуй нарыло, могу дать. Хочешь, приходи, прям сразу же дам. Хуй нарыло. Ты и твой помощник задолжали. Хуй нарыло тебе и твоим соратникам. Это кому это? Приходи, дам. Ну ты приходи, ёпта. Так приходили уже. Хуй нарыло. Так приходили, никого не было. Ну приходи, ёбаный в рот. Так давай адрес.